Глава 17. Чек-лист. Роман предлагал остаться на базе бандитов, предварительно ее очистив, но женщины отказались наотрез. К счастью, кроме их машины, нашелся большой фургон, вполне пригодный для того, чтобы загрузить в него и раненых, и припасы, собранные бандитами. Настя, быстро осмотревшая и заштопавшая всех выживших, даже уговорила пройти обследование Марину, которая все время повторяла, что ее раны — ерунда. Вынося очередную сумку со снаряжением, Максим с удивлением услышал, как девушка плачет навзрыд. Собрали все, что могли — оружие, боеприпасы, лекарства, консервы, даже крепкий алкоголь и теплую одежду. Сборы заняли весь остаток дня и часть ночи, и женщины покорно ждали в машине, не желая возвращаться в столь ненавистное здание. Под конец было решено похоронить погибших. Бандитов просто скинули в выгребную яму, для остальных же вырыли неглубокие могилы. Получилось больше 30 холмиков. Некоторые предлагали спалить все вместе с телами, но Роман был непреклонен. Утром следующего дня они, наконец, смогли отправиться обратно. Не то подействовал сон, не то разговор с Настей, но Марина выглядела почти так же, как до плена. По крайней мере, Максим убеждал себя в этом. Была только одна вещь, которая не давала парню покоя. Химера, такая внешне жуткая и спокойная внутри, оставалась в клетке. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Роман девушку. «Нормально. За рулем сидеть могу». Марина снова улыбалась. «Повезло, что они даже топливом запаслись. Полные баки залили. И еще осталось. Теперь, если захотим, сможем в порт без проблем доехать». «А этих куда?» — кивнул телохранитель на сидящих позади женщин. «В прошлый раз нас было четверо. Теперь 11. Предлагаешь бросить их на произвол судьбы?» «А ты столько потянешь? 7 баб?» — с улыбкой спросила Марина. Но Максим, следящий за разговором, сидя на заднем сиденье, почувствовал нотку фальши. «Продукты у нас есть», — не заметив подвоха, ответил Роман. «Теплой одежды и снаряжения хватит и на 20. Нужно только придумать, что с пополнением припасов делать. Скоро зима, на одних консервах мы ее все равно не переживем». «Рыба в море круглый год есть», — заметила сидящая рядом с парнем Настя. «А еще у нас в деревне цветник, теплица, отапливаемая круглогодично. Правда, она электричеством обогревалась. А как сейчас быть?» «Круглогодичная теплица — это прекрасно. Это мой профиль», — оживилась Марина. «Я же ботаникой увлекалась». «Круто! Ты водить умеешь и готовишь потрясающе, и красивая, и в космонавты собиралась, и ботаникой увлекаешься», — перечислял Максим. «Вот бы мне так все успевать! Ты лучшая, кого я встречал», — добавил он без задней мысли. Но в следующее мгновение машина вильнула, когда девушка оборачивалась назад. «Все это может стать твоим с большой скидкой», — ухмыльнулась она. «А как?» — не понял Максим. «Что значит стать моим?» «Все очень просто. Возьми меня в жены, и все это у тебя будет». Максим стал пунцовым от прилившей к лицу крови. «Ах-ха-ха!» — рассмеялся Роман. «Не смущай мальчика. Этот мальчик сегодня вытащил нас всех», — без доли иронии сказала Марина. «Так что я подожду. Не уверена, что будут действовать те же нормы приличия, но пока я готова побыть ему очень заботливой старшей сестрой». «Знаешь, когда ты так это говоришь, звучит не смешно», — понял ситуацию телохранитель. «Ты же понимаешь, что это навязывание. Он еще не понимает, что для него хорошо, а что плохо». Он внимательно посмотрел на девушку. «Некоторые, судя по всему, и в 17 это не очень понимают. Думайте, как хотите. Уж что-что, а ограничивать я его не собираюсь. Как и навязываться. Просто буду рядом». Она вновь обернулась, на этот раз удержав руль. «Не смущайся, и как только чего захочешь, говори. Все объясню и покажу». «Хорошо», — неожиданно даже для себя сказал Максим. «Спасибо, но мне кажется, Маша будет против». «Я найду с ней общий язык», — усмехнулась девушка. «В конце концов, я тебя не монополизирую». «Вы вообще понимаете, что сейчас обсуждаете?» — устало уточнила Настя. «Я понимаю, Марина, что у тебя шок и стрессовое состояние. Но ты обсуждаешь отношения с 9-летним мальчиком и моей дочкой, которая находится в состоянии маниакального психоза. Вас надо лечить, милочка, как и мою дочь». «Знаешь, Настя, я тебе благодарна. Но сама-то ты сейчас в каком состоянии? Ты на операции даже не заметила, что дочка чуть не умерла». Дальше сидели молча. Состояние и настроение у всех действительно было не ахти. Благо, ехать было не очень далеко. Настя хорошо знала дорогу и легко ориентировалась. Деревня встретила их черными окнами и пустынными дворами. Бандиты, захватив их, очевидно, вытащили все из домов. Оли тоже нигде не было видно. Деревья, которые они повалили для обороны, отодвинули при грабеже так, что они смогли проехать в самый центр. «Предлагаю всех тяжелораненых отнести в мой дом», — сказала Настя, выходя из машины. «Я там принимала больных со всей деревни, и место у меня есть, и не так одиноко будет». «У нас места для остальных не будет», — с сожалением сказал Роман. «Так что вам, девушки, придется найти себе отдельное жилье. Чем сможем, мы вам поможем, конечно. Продукты разделим поровну». «И оружие», — сказала неожиданно одна из девушек. «Мы должны быть в состоянии защитить себя». «Хорошо, и оружие», — быстро согласился телохранитель. «Но только после того, как мы научим вас с ним обращаться, чтобы не поубивали друг друга случайно». «Как мы можем чувствовать себя в безопасности, если мы безоружны?» — продолжала возмущаться девушка. «Дайте нам хотя бы одно ружье». «Есть другой вариант», — устало сказал Роман. «Марина, ты можешь пожить пока с другими девушками, пока они сами себя не научатся защищать». «А нельзя мне с вами?» — спросила девушка огорченно. «Нет, по разным причинам». Взгляд полковника был тяжелым. «С тобой женщины будут чувствовать себя в безопасности». «Ладно, значит, готовить будете сами», — ответила девушка, поджав губы. «Тренировки начнем уже завтра». «Боюсь, завтра я не смогу». Говоря это, Роман держался за бок. И Максим ему очень посочувствовал. У него-то ничего не болело, даже рука почти прошла, хоть и была толще правой. «Я зайду к вам, как только закончу с ранеными», сказала Настя, внимательно посмотрев на телохранителя. «Пока же мне нужна помощь. Максим, пойдем со мной». Парень утвердительно кивнул и двинулся с врачом. Как выяснилось, за носилками. Вчетвером с женщинами, которые не пострадали, они по очереди перенесли всех тяжелораненых в дом к семье инженера. Места там оказалось действительно достаточно. Хозяйка уступила детскую женщинам, поставив туда еще и раскладушку, а Машу положила с собой в родительской спальне. Выйдя во двор в очередной раз, Максим наконец понял, что его смущает. На улице не было собак, хотя он отчетливо помнил, что когда его тащили бандиты, он слышал громкий лай. Тел тоже не было, как и поводков. «Ерм, ты не чувствуешь опасность?» — подумал он, оглядываясь по сторонам. «Никаких признаков опасности не обнаружено», — бодро рапортовал змей. «За время отдыха наш боезапас был пополнен на 12 зарядов». «А можно что-то сделать со временем перезарядки? Ускорить его?» «Могут потребоваться дополнительные мощности. Тело еще не готово», — заметил Ерм. «Жаль», — подумалось мальчику. «Была бы скорость перезарядки раз в 30 повыше, можно было бы заменить обычное оружие. А так...» «С другой стороны, это так круто. Он сам оружие». В приподнятом настроении Максим отправился домой. Как ни странно, меньше чем за неделю это место стало его домом. Он пережил за 7 дней больше, чем за всю жизнь. Мысли двигались по спирали, и когда он вошел в дом, уже с грустью вспоминал о маме. Увидит ли он ее когда-нибудь? Не глядя по сторонам, Максим поднялся к себе в комнату. Есть не хотелось, так что от предложения Романа он вежливо отказался. Помывшись холодной водой и переодевшись, он завалился в кровать. Мозг был перегружен, но сон никак не приходил. Раз за разом прокручивая в уме события вчерашнего дня, он возвращался к одному и тому же эпизоду. К запертой клетке, в которой сидела Химера. Когда телохранитель уже выбирался из подвала, парень подошел к самой решетке, и, как и в первый раз, тварь прижала свою голову к его левой ладони. Но в этот раз магии не произошло. Он просто погладил огромную зверюгу. Оставлять ее в клетке было бесчеловечно, но Роман сказал, что она может напасть, если увидит, что хозяина убили. Максим был не согласен, но переубедить полковника в тот момент не смог. Затем мальчик порылся в штанах и достал сплющенный имплантат из шеи зараженной, которую контролировал царь. Внезапно ему показалось, что нечто серое копошится на поверхности, но, присмотревшись, он убедился, что это просто неверный блик от свечи. Пуля крепко засела в маленьком цилиндре, и было видно, как тонкая трещина расходится по инфокубу. «Ерм, как думаешь, царь сохранился? Его можно загрузить?» «Аппаратные мощности на месте, и вы можете пользоваться всем предустановленным функционалом. Но сам программный код найти не удается», — сухо заметил змей. Максим закрыл глаза и оказался в сфере. Солнце было на своем месте, внизу. Моря света тоже не исчезли. Миллионы искорок пульсировали, перемещаясь. На первый взгляд все было как всегда, но только на первый. Искры стягивались ближе друг к другу, сливаясь в однородные озера. Из центра таких озер к солнцу шли тонкие линии. Вокруг парня, также связанные с ним линиями-нитками, кружились две маленьких искорки. Одна из них горела чуть ярче, и Максим без труда определил в ней Ермунганда, вторая же еле теплилась. Яркая линия шла к искорке, мигающей неподалеку. Маша. Сконцентрировавшись на ней, он нырнул в виртуальность. Огромное посольство было как замок во время ремонта. Многие комнаты закрыты предупреждающей лентой. К счастью, девочка нашлась в центральной комнате, в которой была установлена панель развития персонажа. Она лежала на диванчике, прижав колени к животу и укрывшись сверху пушистым хвостом. «Привет, дикая кошка», — сказал парень, аккуратно гладя ее по голове. Девушка зашевелила ушами, но когда он попытался убрать руку, продолжала тянуться к ней головой, и Максим не решился отойти. Он так и уснул, сидя рядом с Машей и гладя ее по волосам. Железные прутья были прочны, но не прочнее его зубов. Деревянная дверца закрыта на засов, но тот был рассчитан на людей. Он освободился, он вырвался, он живет. Кровь, еда, добыча. Он видел их всех, живых и мертвых. Одинокий человек, бредущий с рюкзаком по дороге. Но нет, он не одинок. Их два в одном. Он облизнулся. Самка не окажет сопротивления. Плохая охота. Лес, наконец, лес. Он полон жизни, охоты, пищи. Но что это? Вдалеке горит огонь. Этот свет — это не утро и не закат. Это солнце, упавшее на землю. О, он придет к тебе, солнце, но не сегодня. Сегодня день добычи, день крови, день свободы. Максим проснулся ни свет ни заря. Во рту до сих пор стоял запах свежей горячей крови. Он отчетливо помнил, как мех щекотал небо. Бррр, приснится же такое. Спустившись вниз, он увидел Романа, спящего на разложенном диване, прислоненном к входной двери. Телохранитель был одет и вооружен. Предосторожность, хоть и уместная, но явно запоздалая. Налив себе воды из графина, Максим сел на подоконник и посмотрел в окно. Погода сегодня будет явно не ахти. Небо уже заволокло облаками. Начинался противный моросящий дождь. Раньше, в посольстве, ему было все равно, какая погода была снаружи. Тренировки, игры, уроки. Все это проходило в подземном комплексе и никак не зависело от времени года. Ему выпадали разве что редкие прогулки на крыше здания или на улице, но территория была небольшой. Сейчас же от того, какая стоит погода, менялось многое. Гулять не хотелось, уроков не было, тренировки. Он с грустью посмотрел на дождь. Чем заняться в такую погоду? «Ерм, что мне делать?» — просто так спросил он. «Не понял вопроса. Уточните». «Мда, все же змей был глупее царя. Хотя, может, у него просто была другая роль. Чем мне заняться так, чтобы и весело, и интересно, и полезно?» — немного подумав, сформулировал парень. «Запрос принят. Для повышения вашей эффективности рекомендуются физические упражнения, бег, подтягивания, приседания, отжимания, стрельба, изучение стратегии выживания», — начал почти монотонно перечислять Ермунганд. «Отбой, спасибо», — прервал его Максим. «Не за что, хозяин». От нечего делать парень начал осматривать панель интерфейса, читая подсказки. В основном они до безобразия однозначны. Здоровье. Запас вашего предела регенерации и здоровья. Снижение до нуля приведет к вашей смерти. Заряд рельсотрона. Заряд вашего ручного орудия, позволяющий стрелять высокоскоростными снарядами. И так далее, и тому подобное. Дойдя до очередной кнопки, он с силой ударил себя по лбу. «Делать нечего. Вот тебе на здоровье список заданий. Одно другого краше. Как и раньше, один главный — выжить, и куча побочных. Вылечить Машу Т, приручить второго Пета, вылечить Романа Ф, найти Олю Т, вырастить урожай, научиться водить, пополнить боезапас до 20, реактивировать царя». Подсказок с прошлого раза не завезли. Так что разбираться придется самостоятельно. Перебирая квесты по порядку, он вдруг увидел на компасе указатель. Переведя взгляд с маркера на задание, Максим понял, что только что выбрал приручить второго Пета. Почему бы и нет, решил он. Надо же с чего-то начинать день. Одевшись в подшитый Мариной комбинезон, он с удивлением обнаружил, что рукава слегка коротковаты. «Вероятно, сели при стирке», — подумал парень, натягивая сверху дождевик. С трудом выводя буквы ручкой, которую ему подарила Марина, когда они еще были на военной базе, всего неделю назад, окажется, что прошло несколько лет, он оставил записку Роману. «Ушел гулять, вернусь к обеду, не волнуйся». Затем тихонько открыл окно и выбрался на улицу, прикрыв за собой створки, чтобы не выпускать тепло. Погода и вправду была примерская. Холодный моросящий дождь шел не сверху, а откуда-то сбоку, меняя направление при каждом порыве ветра. Непросохшие с вечера лужи на асфальте начали разливаться, грозя заполнить собой всю улицу. К счастью, сырость ему была не страшна. На базе бандитов вместе с теплой одеждой они нашли достаточно хорошей обуви, в том числе высокие рыбацкие сапоги, которые можно размотать на нужную высоту. Убедившись, что мокнет только лицо, он отправился к кромке леса, на которую уверенно указывал маркер. Быстро миновал пустынную утреннюю дорогу и с улыбкой вошел в лес. Впрочем, самоуверенная ухмылка сошла с его лица, как только он получил по голове обломившейся мокрой веткой. Максим слишком сильно надавил на нее, отодвигая в сторону, и трухлявое дерево не выдержало. Дальше он двигался уже осторожнее, глядя и под ноги, и на ветки. Удержать в голове сразу все было сложно, так что он старался выбирать верные тропинки, как будто специально оставленные, чтобы ему было легче идти. «Стоп!» — взревел в голове змей. От неожиданного громкого крика Максим подпрыгнул на месте и остановился. «Ерм, что случилось? Чего пугаешь?» — нетерпеливо спросил он. «Впереди 2 метра, ловушка!» Сколько парень не всматривался, ловушку разглядеть не мог. Тогда очень аккуратно Максим сделал один шаг и пригнулся. «А подсветить ты не можешь?» — спросил он, не видя ничего подозрительного. Змей, очевидно, мог, потому что через мгновение стало видно очень тонкую красную линию, идущую от одних кустов к другим. «И что это?» «Самодельная растяжка с применением гранаты военного образца». «Класс — наступательная граната. Индекс НГ-38. Использует корпус, усиленный стальными шариками в качестве поражающих элементов. Эффективный радиус — 10 метров. Состав взрывчатого вещества — хватит. Я уже скучаю по редким замечаниям царя. Он был краток и содержателен». «Ошибку понял. Перед вами граната на тонкой леске. Рекомендую приступить леску и не умирать». «Спасибо, так и сделаю». Максим аккуратно перешагнул леску и пошел дальше. Теперь он двигался значительно медленнее, но взамен скорости получил видение оставленных Романом сюрпризов. Они олели, когда он подходил ближе 5 метров. Маркер задания болтался примерно в одном и том же направлении, так что парень почти не следил за ним. В какой-то момент, обходя умело замаскированную пехотную мину, Максим услышал лай собак. Тот раздавался чуть правее маркера задания. Парень ускорился, насколько мог, но переходить на бег побоялся. Раздававшийся лай постепенно усиливался, и он понял, что горланит несколько собак. Громкий хлопок, донесшийся из-за деревьев, и последовавший за ним дикий рев заставили Максима присесть. И только оглядевшись, он понял, как ему повезло. Ведь приседать было уже поздно. Взрыв, очевидно, произошел по другую сторону толстого сучковатого ствола старой ели. Ему улыбнулась несказанная удача. Все вокруг было усыпано мелкой дробью. Но на этом везение и закончилось. «Опасность! 25 метров правее!» — прогремел в голове голос Ерма. Максим резко повернулся в указанном направлении и увидел красный контур несущегося на него здоровенного зверя. Немедля парень вытянул из-под дождевика пистолет, снял с предохранителя и, не дожидаясь, пока зверь покажется из-за кустов, открыл огонь. 4 пули одна за другой легли прямо в цель, но результата это не дало никакого. Тот стремительно приближался, а над прицелом красовалась красная надпись: «Оружие неэффективно». «Что за черт? Что делать, Ерм?» — крикнул парень, укладывая в мишень еще 3 пули. «Бежать! Ставлю маркер. Следовать инструкциям», — произнес змей. Но Максим и так уже бежал, услышав самое первое слово. «Направо, прямо, налево, налево, прыжок, направо». Парень выполнял команды змея, не задумываясь. Он только старался смотреть под ноги и не падать. Зверь явно чувствовал себя в лесу увереннее, но размеры Максима играли ему на руку. Парень проскакивал между сдвоенных деревьев, пролезал между частых стволов молодых растений, а зверю приходилось обходить препятствия, огибая одно из которых, он попал в ловушку, и рев сотряс кроны деревьев. «Капкан стальной медвежий. Усилие 300 килограмм. Попался. Правее, прямо, правее». Максим выскочил на маленькую, не шире 3 метров полянку, на которой заливались лаем собаки, сгрудившиеся под деревом. Сзади раздался треск ломаемой древесины, и, оглянувшись, парень, наконец, рассмотрел противника во всей красе. Огромный бурый медведь, 1,5 метра в холке, весь испачканный кровью, с огромными оскаленными зубами, ввалился на поляну. «Стреляй мной!» — безапелляционно скомандовал Ермунганд. Не сомневаясь, Максим вскинул руку и понял, что обычный прицел сменился на одну точку, а на морде зверя подсвечены области, чертовски маленькие даже с такого расстояния. «У тебя 1 выстрел. Готовься! Пли!» Парень разжал ладонь, и вслед за невидимым глазу снарядом вылетело синее пламя. В этот раз выстрел был значительно шумнее, чем в предыдущие, и значительно мощнее. Рука вспыхнула изнутри, но результат был налицо. В черепе медведя зияла аккуратная дырка. Зверь слабо зарычал, но не упал. От рельсы толку больше не было. Она ушла на перезарядку, и наученный уже горьким опытом парень тут же перешел на пистолет. Он стрелял по медленно приближающемуся зверю, стараясь попасть в глаза. Собаки у дерева стали для него живым щитом, хоть и ненадолго. Рванув вперед, медведь перекусил 1 из 3 оставшихся псин пополам, 2 других, сметя одним ударом лапы так, что они только заскулили, он ринулся к Максиму. Броня себя за плохую запасливость, парень выпустил в медведя 2 последних пули и мысленно попрощался с Машей, с Романом, с Мариной, с... Быстрая черная тень метнулась на перерез медведю. Парень еле различил ее движение. Раненый зверь среагировал только в последний момент, когда было уже поздно. Вцепившаяся ему в глотку химера повела головой, вырывая огромный кусок. Медведь свалился замертво, и она победоносно поставила на его тело передние лапы и, вскинув пасть, довольно зарычала. Максим понял, что теперь вместо разъяренного, но раненого медведя перед ним спокойная, но абсолютно целая и, главное, в разы более опасная химера. Он попятился, не сводя с нее взгляда. Химера зарычала, подалась вперед. Бежать смысла не было, стрелять из пистолета тоже. Надеясь, что каким-то чудом рельса успеет перезарядиться до того, как искусственно созданный хищник бросится на него, Максим поднял ладонь, прицеливаясь. Химера подходила уверенно и неотвратимо, как стихийное бедствие, как ночь после дня, как холод после смерти. Подошла и положила голову на раскрытую ладонь.